И тут Джемми наконец вспомнил, кто этот коротышка. Еврей Джасон Хармер, сочинитель песенок. Один из ближайших друзей Кристины. Веселый чайник, как назвала его Марта. И если доверять мнению женщин, даже очень примечательный. Ведь его назвали любовником Кристины Клей. Джемми даже присвистнул про себя. Так вот он какой, этот Джей Хармер. До сих пор он знал его только по фотографиям. Странные бывают вкусы у женщин, ничего не скажешь. Хармер слушал Лидию с ребяческим восторгом. А Джемми подивился, как Хармер может не замечать, что Марта сверлит его взглядом. Получается, это полная чушь, когда говорят, будто люди оборачиваются, если на них пристально смотрят. В любом случае, непонятно, с чем связан скрытый интерес к нему Марты. Что она делала, это тайком было очевидно. Поля шляпы скрывали ее глаза от соседа, и она справедливо считала, что всем остальным не до нее. Не подозревая, что за ней наблюдают, она не отводила от Хармера взгляда. Почему? Может, это сердечный интерес? Тогда насколько серьезный? А может, несмотря на то, что Марта так горячо защищала его в тот вечер, она заподозрила в нем убийцу Клей? А Джемми наблюдал за ними обоими минут 15, не зная, что и думать. Снова и снова его взгляд, пробегая по залу, возвращался к этой паре. За многими было бы любопытно понаблюдать здесь, но главное — эти двое. Он припомнил резкую реакцию Марты на чьё-то предположение, что Хармера и Кристину связывает нечто большее, чем дружба. Что это могло означать? Что она сама увлечена им? И способна ли она серьезно увлечься? Настолько, чтобы избавиться от соперницы. Он уже начал размышлять, хорошо ли Марта плавает, но тут спохватился. Всего 15 минут назад мысль о том, что у Марты хватит темперамента на убийство, вызывала у него улыбку. Само предположение показалось ему неприемлемым. Но то было до того, как он открыл для себя ее интерес, всепоглощающий интерес к особе Джасона. Допустим, просто ради того, чтобы убить время, пока эта Лидия нудит про планеты. Или допустить, что Марта и вправду влюблена в Джасона. Получается, что Кристина ей соперница вдвойне? Кристина достигла положения, ради которого Марта, несмотря на свое внешнее безразличие, с радостью дала бы отсечь себе правую руку. Кристина достигла самой вершины профессионального древа. Часто Марта видела эту вершину совсем рядом, но каждый раз ветка, на которую она опиралась, вдруг подламывалась, и она падала вниз. Вне всякого сомнения, Марта жаждала настоящего, большого успеха, и, без сомнения, какие бы красивые слова она ни произносила, горько завидовала стремительному и, как ей казалось, слишком легкому взлету маленькой фабричной работницы из глухой провинции. 5 лет назад Марта была почти там же, где и сейчас, известная, пользующаяся успехом, материально обеспеченная, и перед ней уже маячила вершина, это головокружительная, вечно ускользающая от нее вершина древа. 5 лет, и вдруг никому неизвестная статисточка с Бродвея со своими песенками, своей игрой и танцами оказалась на заветной вершине славы. Неудивительно, что хвалебные слова Марты о Кристине были лишь пустыми словами. А если предположить, что Кристина похитила не только положение, к которому она шла столько лет, но и мужчину, которого она желала. Что тогда? Достаточно ли этого, чтобы она возненавидела Кристину настолько, чтобы захотеть ее убить? Где была Марта в тот день, когда Кристину утопили? Вероятнее всего, на Гросвенор-сквер. Она как раз занята в новой пьесе. Что сейчас идет? Нет, постойте. В тот субботний вечер что-то говорилось о том, а будто она уезжала. Что? Что именно? Она что-то сказала по поводу тяжкого труда актрис, а Клемент Клеменс поддразнил ее. Ничего себе тяжкий труд. Ты только что взяла себе целую неделю и каталась по всей Европе. А она ответила: и вовсе не неделю, всего 4 дня, Клемент. Можно играть хоть со сломанным позвоночником, но с фурункулом никогда. Клемент сказал, что фурункул не помешал ей весело провести время в Дювиле. Она поправила его: не в Дювиле, а в Ле-Торке. Вот где она была. В Ле-Торке. И вернулась к субботней репетиции. Еще потом говорили про прием, который ей устроили, про размеры сцены и про ярость ее дублерши. Она вернулась в субботу из Ле-Торке. Она была в Ле-Торке на противоположном берегу Ла-Манша, когда погибла Кристина. Если бы родители изучали гороскопы своих детей так же тщательно, как они подбирают для них диету, между тем чирикала, как воробей, Лидия, то наша земля стала бы более счастливым местом. Ле-Торке, Ле-Торке. Джемми готов был громко запеть. Похоже, он наконец-то наткнулся на действительно важную информацию. В то роковое утро Марта Халлард, оказывается, не только находилась поблизости от Кристины, но и располагала средствами быстро до нее добраться. Упоминание о Ле-Торке словно распахнуло дверь его памяти. Ему вспомнилось, как Марта, Клеменс и он, Дженни, стояли возле бара с коктейлями. Отвечая на расспросы Клеменса, она сказала, что летала в Ле-Торке на частном самолете и на нем же возвращалась. А это был самолет, способный садиться на воду. Значит, в то туманное утро самолет мог никем, кроме одинокого пловца, незамеченный, спокойно опуститься либо на дюны, либо на воду, и потом также незаметно улететь. А Джемми ясно представил себе, как гидроплан, будто огромная птица, выныривает из тумана и садится на воду. Кто вел самолет? Не Хармер. Хармер все это время находился в Англии. Именно потому полиция и проявляла к нему усиленный интерес. Хармер находился где-то недалеко от коттеджа. Правда, у него было какое-то алиби, хотя Джемми не знал, насколько прочное. Чертова полиция все держала в глубокой тайне. Зато он теперь знал то, о чем полиции при всей ее пресловутой осведомленности известно не было. Марта была хорошей знакомой Гранта. Естественно, он упустил ее из виду. И Грант не усек, как и Джемми, что она не сводила глаз с Хармера. Но он не знает про самолет. Джемми был готов в этом поклясться, а в самолете-то все и дело. Но если это так, значит, тут замешаны двое. Пилот, пусть даже и не помогавший Марте, все равно соучастник преступления. Тут Джемми мысленно остановился в своих рассуждениях и перевел дух. Его удивленный взгляд снова скользнул по молчаливым рядам прекрасно одетых слушателей и остановился на изящной женщине в черно-белом.